Первичные кварки. События, происходившие в первые миллисекунды существования Вселенной, отнюдь не остаются предметом чисто умозрительных рассуждений. Физики предприняли активные поиски наблюдательных фактов, подтверждающих по меньшей мере два следствия Большого Взрыва, предсказываемые теории. Наиболее обещающим из двух направлений исследования является поиск первичных кварков. Кварк – это фундаментальная частица, существование которой постулировалось физиками-ядерщиками, чтобы объяснить существование множества различных типов элементарных частиц, открытых в последние годы на гигантских ускорителях частиц. Отличительной особенностью кварка является дробный заряд, равный либо 1/3, либо 2/3 заряда электрона или протона. Предполагается, что кварки должны служить основными строительными блоками, из которых состоят все элементарные частицы. Хотя кварки еще не были выявлены, убедительное свидетельство в пользу их существования было получено в экспериментах на ускорителях высоких энергий. Существование кварков остается важной гипотезой теории элементарных частиц. В ранней Вселенной должны были реализоваться уникальные условия, при которых существовало огромное количество кварков и антикварков. Когда температура соответствовала энергиям свыше 1 гигаэлектроновольт, 10 в 13 степени Кельвин, происходили рождение и аннигиляция большого числа пар кварк-антикварк. После того, как по мере расширения и охлаждения Вселенной температура падала, новые пары кварк-антикварк уже не рождались и происходила почти полная аннигиляция кварков и антикварков. Остался или нет какой-либо след от них, зависит от конкретных деталей, пока точно неизвестно характер взаимодействия между кварками и другими частицами. Если притяжение между кварками, обусловленное сильным взаимодействием, обращается в ноль на достаточно больших расстояниях, то должно было остаться чрезвычайно малое число кварков, и их плотность упала бы настолько, что в последующие моменты кварки и антикварки не могли бы аннигилировать. Остаточное количество кварков и антикварков составляло не более 1 кварка на миллиард атомов водорода. Но в ходе эволюции Вселенной это количество остается почти постоянным. Отдельный кварк может быть уничтожен только в результате столкновения с антикварком. А характерное время, которое необходимо, чтобы произошли все такие столкновения, согласно оценкам, превосходит современный возраст Вселенной. Предсказываемое остаточное количество кварков во Вселенной может быть сравнимо с количеством золота. Эксперименты показали, что реальное количество кварков в земных горных породах и морской воде намного меньше, чем было предсказано. Весьма чувствительные методы, позволяющие отличить кварки от обычных частиц, главным образом основываются на том, что кварки имеют дробный заряд. Страница 119. Оказалось, что в морской воде на 10 в 20 степени атомов водорода приходится самое большее один кварк. Возможно, что недавно предпринятые попытки обнаружить кварки в редких металлах окажутся успешными. Вероятно, в очень тяжелых веществах кварки лучше сохраняются, чем в более легких. Хотя это предположение еще не получило подтверждения, возможность выживания свободных кварков остается проблемой, которая может быть разрешена экспериментальным путем. Сегодня еще не ясно, каким образом будет решена проблема кварков. Если кварки существуют, и если они отделены от антикварков, что позволяет им избежать аннигиляции, то тот факт, что не обнаружено сколько-нибудь заметного числа кварков, может означать, что в ранней Вселенной температура не превышала 10 в 13 степени Кельвин, что соответствует 1 гигаэлектроновольт. Это имело бы далеко идущие космологические последствия, и, возможно, в таком случае пришлось бы создавать теории, в которой отсутствует горячий большой взрыв. Но можно подойти к проблеме иначе и признать, что наши представления о природе кварков не верны. Гипотеза горячего большого взрыва представляется не менее разумной, чем наше предположение о природе кварков. По-видимому, разумно сделать вывод, что действие огромных ядерных сил должно значительно, хотя и не полностью, уменьшить возможность выживания первичных кварков в виде свободных частиц.